Тим Волков, альпинист. Книга 2, глава 1. Гость. Кайрат Айденович уехал из лагеря на несколько дней, то ли под предлогом важных дел не хотел мозолить нам глаза, уязвленный своим поражением, то ли и в самом деле появились какие-то важные и неотложные дела. На это время в лагере наступила идиллия, но только не для меня. Прохода мне не давали разве что местные коты, которым было все равно, какой я там рывок совершил. Они, когда со столовой таскают сосиски, и не такие еще рывки совершают. Остальные же ребята только и шептались: «Герой, да какой к черту герой?» Хотя сначала было даже приятно. Все хвалят, по плечу хлопают. Даже гордость за себя появилась. Однако быстро надоело. Потом и вовсе стало раздражать. Дошло до того, что пришлось даже отдельно заниматься, чтобы ежеминутно не просили показать еще раз этот самый рывок Нестерова. А к третьей стенке и вовсе выстроилась нескончаемая очередь тех, кто хотел повторить мой трюк. Количество шишек и ссадин увеличилось в эти дни втрое, и фельдшер грязно ругался матом, выглядывая из окна кабинета. Но были и положительные моменты. В эти три дня отсутствия Кайрата Айденовича вдруг увеличились и развлекательные мероприятия для нас, словно даже администрация выдохнула, почувствовав отсутствие надзорщика. В первый день приехал какой-то скрипач, вроде бы известный, но мне абсолютно незнакомый. Играл на удивление здорово. Во второй привезли выставку редких минеральных камней, и куратор выставки, старый седой профессор, долго и с упоением рассказывал про экспонаты. На третий день и вовсе пик счастья, привезли кино, но показ назначили на вечер, чего мы с нетерпением сегодня и ждали. Костырев на тренировках не появлялся и на некоторое время тоже пропал из виду. Володька, встречавший его пару раз в коридоре казармы, сказал, что тот был поникшим и каким-то потерянным. Еще бы, чуть не разбился. Зато Молодов активизировал свои силы и заставлял всех по нескольку раз кряду проверять страховку, повторять виды узлов, рассказывает очевидные правила, какие нужно соблюдать перед и во время восхождения. Характер тренировок тоже изменился. Тренер сказал, что на победе сравнительно мало скал, поэтому важно умение ходить по крутому льду, а также выносливость. Подъемы на стенки практически прекратились, и основное время мы просто бегали на длинные дистанции с различными отягощениями, до изнеможения. Кто-то из ребят сказал, что это просто отговорка, на самом деле Молодов просто не хочет рисковать и пускать нас на высоту, из-за эпизода с Костыревым. Так ли это было на самом деле, я не знал, но тренировки с отягощением не радовали. Мышцы и ноги, еще не успевшие отойти от испытания, болели неимоверно и под вечер гудели. Но я не жаловался. Кайрат Айденович вернулся внезапно на третий день. Был он весел, улыбался и даже подсвистывал себе под нос незатейливую мелодию. Мы украдкой поглядывали на него, и предчувствие нехорошего зрело под сердцем. «Что-то явно задумал, гад», — шепнул Костя, отворачиваясь. «Небось, еще одно испытание», — ответил Володька. Мы сидели в беседке, ожидая команды на обед. «Слушай, Андрюха, а ловко ты», — начал Костя, но я перебил его. «Не надо. А чего? Ты хоть сам понял, что сотворил? Рывок Нестерова. Если я хоть еще раз услышу это выражение, то просто закричу. Ладно, чего нервный такой?» — смутился Костя, а потом задумчиво спросил. «Интересно, а какое кино сегодня показывать будут?» «Говорят, какой-то польский детектив», — ответил Володька. «А я слышал от Мишки, который из пятой комнаты, что вроде комедия какая-то». «Да какая разница», — отмахнулся Володька. «Лишь бы фильм хороший был. Любой фильм, даже плохой, лучше тренировок», — вздохнул Костя. Володя хотел поспорить с этим утверждением, но вновь на улице появился Айденович, выйдя из управления. К нему подошел Молодов, поговорил о чем-то, вернулся задумчивый, но ничего не сказал, что только усилило нашу тревогу. После обеда мы привычно разбрелись по комнатам. Кто-то отдыхал, кто-то читал книжку. Я же решил выйти на улицу и немного развеяться. Местный свежих воздух меня бодрил. Пройдя к беседке, я расположился там, и вдруг увидел у проходного пункта знакомую фигуру. Пригляделся. Неужели показалось? На Дубинина похож. Да ну, откуда ему тут взяться? Гость переговорил с охранником, двинул в лагерь. Нет, не показалось, это и в самом деле был Дубинин. Он направлялся в административный корпус, но увидев меня, поменял маршрут и двинул в мою сторону. Вид у тренера был неважный, помятый, и, кажется, тренер перед тем, как тут появился, всю ночь пил, потому что лицо было опухшим, небритым, а глаза красными. «Как вы сюда попали?» — спросил я, после того, как мы поздоровались с ним. «Ведь это же закрытая территория, для меня открытая», — хмуро ответил Дубинин. «У меня пропуск зеленого уровня». Спрашивать в лоб о цели визита было неудобно, но сильно хотелось. «А вы, Андрей, хотя бы ты меня послушай», — вдруг с жаром воскликнул Дубинин, схватив меня за плечи. «Все это», — он махнул рукой на лагерь, — «машина по убийству людей. А чем вы?» На мгновение мне даже показалось, что Дубинин не в себе, не отошел от ночи попойки, возбужденный, нервный. Что-то с ним явно не так, никто не вернется. «Ты это понимаешь? С пика никто из вас не вернется. Все, кто пойдет, там и останутся. Успокойтесь», — попытался утихомирить я тренера, но тот вспылил. «Да ты, сопляк, совсем ничего не понимаешь». Я не стал с ним спорить, просто промолчал. Дубинин понял, что нагрубил, пробурчал. «Извини, вы пришли сюда, чтобы...» «Чтобы убедить этих остолопов отменить все это», — закончил за меня Дубинин. «Да, я не начальник какой-то, неважная шишка, но ведь разум-то у них есть. Они должны прислушаться к голосу своего разума, ведь это и в самом деле убийство, иным словом назвать все это мероприятие я не могу. Есть правила совершения восхождений, подписанные в Министерстве спорта, утвержденные. Понимаешь, и эти правила вырабатывались годами, в том числе, на основе анализа несчастных случаев в горах. Их нельзя нарушать, на то они и правила. А кто их нарушал, пополнил собой ту самую статистику аварийных восхождений, в том числе, летопись погибших в горах. И в них, в этих правилах, четко написано, что при восхождении на вершины выше 6900 метров категории 5 необходимо предварительно совершить восхождение 5 на вершину выше 6900 или 5 на вершину 6500 метров. Какие у вас у всех категории? Точно не 5, а, это я знаю. А у кого из вас есть высотные пятерки? Нет таких в нашей секции. Да и обычных пятерок, кавказских, нет. А у кого у вас есть высотный опыт выше 6900? Тоже, ни у кого. Как они смогут вам категорию поднять, дать этот опыт за один сезон? Да вообще, никак. Мне сложно было что-то на это ответить, и пока я подбирал нужные слова, к нам тихо и незаметно подошел Кайрат Айдынович. «Товарищ Дубинин, вы все не успокойтесь, я главное пытаюсь до вас донести», — обернувшись, устало ответил тот. «Восхождение слишком опасно для подростков». «А кто сказал, что будет восхождение?» — хитро прищурившись, произнес Кайрат Айдынович. «Что вы имеете в виду?» — растерялся Дубинин и с надеждой спросил. «Неужели вы все же отменили восхождение, а мы вообще не говорили, что будет восхождение?» Кайрат Айдынович откровенно издевался над нами. «Ничего не понимаю», – прошептал Дубинин. «Тогда зачем вести всех в спецлагерь? Зачем тренировать? Зачем отрывать от школы? Вы, товарищ Дубинин, вполне соответствуете своей фамилии. Вам следует внимательно читать документы, которые вам дают. Вы знакомы с постановлением Комитета по физической культуре и спорту при Совете министров СССР за номером 17/3? Нет, так ознакомьтесь». Кайрат Айдынович вытащил из внутреннего кармана свернутый лист бумаги, протянул Дубинину. Тот взял документ, развернул его и принялся внимательно читать. Я осторожно глянул из-за спины, но слов не разглядел. Увидел лишь, что написано там всего пара абзацев. «Но это же бред», — выдохнул Дубинин, отрывая взгляд от документа. «Чистой воды бред. Не следите вы за своими словами, товарищ Дубинин. Опасно это, очень опасно. Какими словами важных людей обзываете? Посмотрите, кто подписал документ, видите? Ну вот, а вы, бред, раньше бы за такое в общем, по головке бы не погладили, это подмена понятий». Кайрат Айдынович скривился, принялся объяснять словно маленькому. «Вы, товарищ Дубинин, говорили, что восхождение альпинистов с недостаточной категорией на высоту выше 6900 метров запрещено. Это верно и правильно, запрещено. Правила я знаю, и мы их неукоснительно соблюдаем. Только вот восхождения не будет. Об этом и написано в постановлении. Будет совершен высотный марш комсомольцев. Напомните мне, пожалуйста, товарищ Дубинин, в этих ваших правилах есть запрет на совершение маршей выше 6900 метров? Нет, одними губами прошептал Дубинин. Про марши там ни слова. Ну вот и отлично. А значит, все, кто пройдет отбор, пойдут маршем комсомольцев на пик победы. И никакого нарушения правил. А чем вы так рьяно тут нам рассказываете? Так ведь я же, да какая разница, как это назвать, да хоть маршем, хоть походом, хоть плясками. Суть одна, что маршрут от смены названия мероприятия, легче станет, или с вершинного гребня снежные карнизы исчезнут, лавины перестанут сходить, или молодые организмы лучше высоту переносить станут. Вы ведь детей на верную погибель отправляете, перестаньте, прекратите, рявкнул Кайрат Айдынович, а не то я позову охрану, и вас живо отсюда вышвырнут. Да пошел ты, сквозь зубы произнес Дубинин. Глупо, ледяным тоном произнес его собеседник. Очень глупо с вашей стороны. Кайрат Айдынович злобно зыркнул на Дубинина и пошел прочь, оставляя нас в скорбном молчании. Направился он прямиком в дежурку, к охраннику. Ты понял, что они сделали? Спросил Дубинин словно бы у самого себя. Они подменили понятие, чтобы обойти правила. Не восхождение, а марш. И все. И правила уже не действуют. Из дежурки выскочил охранник. Кайрат Айдынович указал ему в нашу сторону. Вам нужно уходить, сказал я Дубинину, но тот и сам понял это. Хлопнув меня по плечу, сказал на прощание: береги себя. Я знаю, что у всех вас есть мечта покорить мир. Стремись к мечте, но помни, что иногда лучше от мечты все же отказаться, чтобы остаться в живых. Пик победы – особая гора. Он не прощает ошибок. Подошел охранник, но Дубинин не дал ему даже сказать, буркнул: ухожу я, и двинул на выход. Я проводил его взглядом, думая о сказанном. Было двоякое ощущение. С одной стороны, я был возмущен такими словесными играми. С другой стороны, меня охватила какая-то юношеская беспечность, видимо, из-за пьянящего чистого воздуха и гормонов молодого тела, и я продолжал хотеть покорить пик победы. Размышления мои прервал чей-то голос. «Герасимов, ты?» – спросил паренек, подойдя ко мне. Я видел его раньше, но близко не был знаком, даже имени не помнил. И зачем ему понадобился вдруг? «Ну я, держи», — передали, и протянул мне свернутый клочок бумаги. Я настороженно взял его, осмотрел. Простой тетрадный лист в клетку, ничего особенного. «А кто передал?» — спросил я, поднимая вновь взгляд на парня. Но парня и след простыл. Я огляделся. «Что за игры шпионов?» Развернул бумажку. На ней мягким женским почерком было написано: «Предложение сходить в кино еще в силе, и больше ничего». Но больше ничего и не нужно было. Я все понял, и сердце мое забилось быстрее. Лиса, она тут, в женском лагере, это бесспорно. И она каким-то способом узнала, что я тоже прошел отбор и нахожусь здесь. Мало того, она каким-то чудом умудрилась передать мне послание. Я вновь и вновь перечитал записку. Кино тут будет только одно, вечером привезут фильм и начнут показ. И скорее всего показ будет совместным, потому что крутить два раза на два лагеря не будут из-за продолжительности фильма, начнут в 7 у нас, а значит, второй просмотр для второй группы будет не раньше 9, а это уже нарушение режима, на это не пойдут, значит один показ, совместный, и значит, мы сможем встретиться с Лисей. Я улыбнулся, со стороны, наверное, выглядело глупо, но мне было пофигу, а потом рванул в комнату, нужно было принять душ, от меня пахло потом, выгладить бы еще одежду. Да и чистое что-то поискать нужно. Неохота выглядеть перед Лисей неопрятно. А еще нужно подумать насчет подарка. Хотелось удивить девушку. Впрочем, в кино, где будет несколько сотен глаз, да еще и охрана, вряд ли получится долго говорить с Лисей. Но это и не важно. Главное, что я увижу ее. Однако планам моим не суждено было сбыться. В коридор вошел Молодов, крикнул: «Информация для всех. В 7 часов, отбой». Так рано, начали возмущаться все, обычно в 9 ложимся, ну совсем же детское время. Я тоже принялся возмущаться, потому что были у меня на вечер совсем другие планы, гораздо интереснее сна, но Молодов был неумолим, отбой в 7, и точка. Но ведь сегодня кино, кино отменяется, отрезал Молодов. Эта новость вызвала еще больше возмущения, ничего не могу поделать, указ высшего руководства, пожав плечами, произнес Молодов, и мы поняли, кто был инициатором этой отмены. К тому же завтра вам понадобятся силы. Мы отправляемся в командировку. В какую командировку? Куда? Молодов окинул всех загадочным взглядом, от которого нам стало не по себе, а потом негромко ответил: мы отправляемся на Эльбрус. Глава 2. Командировка. Зачем идете в горы вы? Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Слова известной песни крутились в голове, и все никак не хотели уходить. Действительно, зачем на Эльбрус идти, если он из самолета прекрасно виден? Впрочем, я был не против туда и сходить, но не так скоро, не так варварски, что ли, вмешиваясь в мои планы. На этот вечер у меня были абсолютно другие дела. Я хотел встретиться с Лисей, но Молодов был другого мнения. Именно, в командировку на Эльбрус. Поэтому все мероприятия отменяются, кроме единственного, собрать вещи и как следует выспаться. Завтра предстоит сложный и долгий путь, а женский отряд летит, не смог сдержаться я. Молодов глянул на меня, едва заметно улыбнулся, ответил, не знаю, там у них свой тренер, и какие ему поступили распоряжения, я не ведаю. И потом, вдруг став предельно серьезным, добавил, по периметру лагеря сегодня усиление, не вздумайте в самоволку уйти, как в прошлый раз не получится, сейчас стрелять будут, стрелять, воскликнули мы разом, а вы от Айдановича чего-то другого ожидали, ну ладно, стрелять может в вас и не будут, по залп в воздух в случае чего точно организуют, так что без глупостей у меня тут, сидеть в казарме и не высовываться, предстоит первый выезд, очень серьезное мероприятие, там, на Эльбрусе, уже и важные люди собрались, перед ними тоже нужно отчитаться о проделанном этапе работы, так что не подведите, без азарства, без дурачества, предельно сосредоточено. А почему именно на Эльбрус, спросил кто-то из парней, за что тут же получил множественные упреки за глупый вопрос, нам же на пик победы нужно, до пика победы еще очень и очень далеко, сейчас, тренировки, а Эльбрус, это отличный полигон, в этом месяце там много снега, что нам нужно, спасательные работы, вытаскивание условного пострадавшего из трещин, ночное восхождение, подъем, спуск по снегу и фирну и прочее, очень хорошо там это все отрабатывать. Этот опыт вам сильно пригодится при подъеме на пик победы. При марше, заметил кто-то совсем тихо, на самый верх пойдем, проигнорировав замечание, продолжил Молодов. По точкам походим, по южному склону, заодно посмотрю, как вы в группах работаете. У меня было двоякое чувство, с одной стороны, конечно же хотелось попасть на Эльбрус, я его никогда раньше не видел. С другой, встретиться с Лисей тоже было большое желание. Однако судьба или рок вновь вмешивались в мои планы. Сбор рюкзака был недолгим, взяли только самое необходимое. Молодов сказал, что одежду и прочее выдадут в новом лагере, а потом отбой. И никакого сна, хотя я и старался уснуть. В голове словно в густом киселе плавали мысли о новой жизни, о горах, о девушке. И совсем немного о прошлом. Вновь вернулось это странное ощущение нереальности, словно все происходит не со мной. Мысли сплетались, путались, трансформировались во что-то совсем уж необычное, и я не заметил, как уснул. Пробуждение было ранним. Громоподобный голос возвестил. Подъем. И по комнатам тут же стало топать множество ног, сдирая с нас одеяло. Помимо самого Молодого к нам в казарму зашло несколько солдат и под их молчаливые хмурые взгляды мы собрались гораздо быстрее. Погрузка на машины, и в аэропорт, скомандовал один из солдат. Из лагеря нас вывезли на двух крытых машинах, практически автозаках, отчего настроение и без того упадническое, стало скорбным. Однако, когда мы приехали в аэропорт и увидели самолет, на котором нас должны были доставить до нужной точки, огромный, красивый Ан-10, то настроение поднялось. Ребята оживились, стали обсуждать предстоящий полет, а когда дали команду рассаживаться, то вовсе раззадорились и Молодову пришлось даже нас успокаивать. Наконец, все заняли свои места, утробно загудели моторы самолета, и мы вскоре уже были в небе. Всю дорогу летели под рассказы Молодого, которого пробило на словесный поток. Вся его молодость прошла у подножия Эльбруса, и он с теплым трепетным чувством сейчас об этом вспоминал. Да я на Эльбрусе с молодых лет. Посчитать, пальцев не хватит на руках, каждый участок знаю, каждый отрезок, каждый маршрут. Молодов мечтательно закрыл глаза, вспоминая былые деньки, а сколько восхождений, и с большими группами, и с малыми. Но раньше, конечно, не так все было, как сейчас. Это сейчас там все обустроено, все удобства, а раньше, да вот даже телеграф взять. Молодов растянулся в довольной улыбке. Стояло такое угрюмое серое здание, покосившееся сильно, и не работал никогда. Там персонал с трудом понимал, что нужно делать, технически неграмотный, и телеграммы отправлялись только экстренные, других не принимали, а отправлять нужно на базу 3 весточки за время похода, в начале, в середине и в конце, это закон, информировать базу обязательно, родных, чтобы не волновались, бывало, сунешься к старой той телеграфистке, тете Армине, чтобы отправить весточку, а та злая как собака, с порога, только услышит про поход и горы, тут же гонит. И придумывали мы разные, что-то вроде шифра, заранее договорившись с базой. Сначала бабушка тяжело заболела, дали 5 таблеток. Это означало, что 5-го выходим на маршрут. Потом бабушка продолжает болеть, руки сильно побелели. Это значит, что поход продолжается согласно плану, но выпал снег. Ну а потом уже и гробим бабушку. Померла, 30-го хоронить. Это значит, что поход успешно завершен. Возвращаемся 30-го числа обратно. Так мы этих бабушек за все время столько схоронили. На нас уже эта тетя Армина без жалости не смотрела. Потом и вовсе опасаться начала. Чего это у нас все болеют и мрут? Уж не заразные ли мы? Молодов рассмеялся. Было видно, что теплые воспоминания молодости греют его. Всякое бывало в походах, на восхождениях. Вспомнить на книгу хватит. А какой план у нас на Эльбрусе будет? Спросил Володька, что-то тщательно конспектируя у себя в тетрадке. Я сидел рядом с ним и украдкой заглянул из-за плеча. Володька составлял распорядок дня, расписывая его буквально поминутно. В первую неделю отрабатывать различные приемы будем, о которых уже говорил. Сперва на высотах до 3500. Акклиматизируемся, выйдем на 4200, там ночевка. На следующий день штурм. Выйдем часа в 3 ночи, поднимемся и спустимся. Часов 10 займет это дело. Посмотрим, на что вы способны. Это вам не по стенкам ползать. При этих словах он глянул на меня, и я на мгновение увидел в его взгляде укол зависти. Молодов тоже много раз пробовал совершить известный трюк Нестерова, но все впустую. Длился этот холодный взгляд одно мгновение, и я вскоре принял это все за наваждение. Показалось. План получался понятный. «Только осторожней будьте на высоте», — улыбнувшись хитрой улыбкой, произнес Молодов. «Алмасты бойтесь, кого?» — спросил Володька, оторвав взгляд от тетрадки. «Алмасты». «Верно. Алмасты — ударение на последнем слоге. Так местные жители называют одно существо. Говорят, оно живет в расщелинах Эльбруса. Больше 2 метров ростом, все лохматые, шерсть рыжая, руки длинные, почти до колен, а ноги, ну вот мою и твою вместе поставить, и то меньше будут». «Сказки», — категорично произнес Костя. «Кому сказки, а кому и?» Молодов не договорил, оставив многозначительную паузу, из которой стало понятно, что он знает больше, чем говорит. Это еще сильнее подогрело наше любопытство. Мы в одни голос начали просить: «Расскажите, расскажите про алмасты». Молодов отмахнулся: «Да я же в шутку». «Нет, утаиваете что-то, расскажите. Ну чего вам стоит, все равно еще долго лететь, а делать совсем нечего». Моторы самолета мерно гудели, в иллюминаторах белели облака, закрывая собой весь обзор. Делать и в самом деле было нечего, и Молодов сдался. «Хорошо, расскажу. Только имейте в виду, что официальной наукой существование Йети не доказано, но и не опровергнуто». Тут же ввернул Костя. «По одной из версий, это потомство одичавших людей, выживших в лесу или выкормленных зверями. По другой, предок человека, некое недостающее звено в эволюции. А может быть, и существа из параллельных миров», — добавил я, вспоминая какой-то старый фильм с РЕН-ТВ. Все удивленно глянули на меня. Такую версию явно никто еще не рассматривал. «Может быть и так», — осторожно кивнул Молодов. «В общем, многие альпинисты его видели. Но мало кто признается в этом. Кто-то списывает на игру теней увиденное, кто-то на усталость. А вы видели?» — не унимался Генка. «Видел», — после долгой паузы ответил Молодов. «Еще в молодости. Хотя, после стольких лет уже и непонятно, где правда, а где игра воображения. Сейчас даже до конца и не уверен я в правдивость произошедшего. Расскажите». «Друг у меня был, Серега Акинтьев. Мы с ним на Эльбрус решили пойти без подготовки. Такие молодые были и бесстрашные. Дураки, одним словом. Вещи собрали, маршрут проложили. Пошли. 3500 бодро взяли, погода помогла. Палатку разбили, перекусили, спать собрались уже. И даже вроде задремали, как слышим, дышит кто-то. Тяжелое такое сопение, с присвистом. А за палаткой тьма, хоть глаз выколи. И холод. Выйдешь — и верная погибель. Не найдешь обратно дороги. А там ходит кто-то, реально топает, снег под ногами хрустит. И дыхание такое. До сих пор вон мурашки по рукам бегут, как вспомню». Молодов замолчал. Было видно, что этот рассказ не приносит ему удовольствия. Но нас было не остановить. Мы хотели знать все детали до единой. «А потом? Что потом? Вы не вышли из палатки? Не хотели выходить?» — кивнул Молодов. Но гость непрошенный продолжал дышать, ходить. К тому времени он приблизился к нашему лагерю и бродил кругами, словно пытаясь понять, кто мы такие и что делаем в его обиталище. Страшно нам тогда было как никогда прежде. Серега говорит, что как ни крути, а отогнать зверя надо. Мы к тому времени сами себя убедили, что это какой-нибудь зверь, может быть, волк или еще кто. Хех, на такой-то высоте. Но мозги тогда не работали совсем. Да такая версия даже лучше была, спокойнее стало. Ведь волк это, сами себе говорили мы, не какой-то йети или другое существо. Простой волк, почти как собака. А собака, это друг человека. Вот какие фортеля разум испуганный выдает. Молодов нервно хихикнул. А потом, совсем тихо спросил Володька, тоже заинтересовавшись рассказом, насмелились вы эти, вдвоем, взяли ледорубы, фонарик, выползли, а метет, с ног сбивает, тьма такая, что кажется, руку протяни и сожми кулак, сок потечет, какая она концентрированная, фонариком светим, а он эту тьму пробить не может, посмотрели по сторонам, да только что толку, ничего не видно и не слышно, и только следы на снегу. Молодов судорожно сглотнул, потом развел руками, демонстрируя размер следа, выходило сантиметров 50, вот такие. Я хотел в шутку упрекнуть его, что не бывает таких следов, но увидев глаза молодого, промолчал, поняв, что тот не шутит. И ведь не след от протектора ботинка, голая лапа, ямка от пятки, боковое углубление, пальцы, косолапый такой след. Мы как его увидели, едва в разные стороны не рванули. Серега меня тогда за локоть схватил. Ох, если бы не он, я бы точно рванул куда глаза глядеть, и не сидел бы сейчас с вами тут. Так вот вам урок, никогда, ни при каких обстоятельствах, на горах не паникуйте, это верная смерть. Схватились мы тогда друг за друга и стоим, оторопь взяла, ветер в лицо, снег швыряет колючий, стегает, словно бы говоря, зайдите в палату, а то замерзнете. И только мы в себя пришли, собрались обратно к себе в убежище, как видим. Молодов замолчал, он с трудом подбирал слова, чтобы выразить увиденное. Во тьме этой колючей, кромешной, два огонька красных горят. Мы и не поняли сразу, что это. Я подумал, что самолет пролетает или спутник. Ну откуда еще двум огонькам взяться тут, а они не движутся. Если бы самолет, то двигались бы, а они замерли. И на нас смотрит. Не сразу я сообразил, что это за огоньки такие. А когда понял, едва сознание не потерял. Это глаза. Его глаза, алмасты. Он из тьмы на нас все это время смотрел, как мы, мелкие такие по сравнению с ним, с ледорубами хотим отогнать его. Смешно. Это йети был? Спросил Костя. Разные у него названия есть. На Кавказе его алмасты называют. У нас, йети, кто-то эльбрусской девой кличет. Так это девка что ли? Вытянулся в лице Костя. Что, решил подружку себе заиметь? Улыбнулся Володька и все рассмеялись. А я слышал, что вместо пальцев у него стальные альпинистские крюки. И если встретишь ее, то жди беды. Насчет беды не знаю, пожал плечами Молодов. Мы наутро вполне себе хорошо и удачно поднялись на запланированную высоту и также удачно спустились, без приключений. Правда, другой мой знакомый рассказывал, что тоже видел алмасты, который вроде как звал его куда-то. Говорит, словно гипнозом его прошибло, еле сдержался. А утром глянул на то место, куда его существо звало и расщелину там обнаружил. Говорит, если бы ночью пошел, точно бы провалился и упал. Так что будьте внимательны. Помните, что горы – это место, где возможно все. И я сейчас не только об мистическом и страшном, о том, что любую кажущуюся невозможной преграду или путь можно пройти. Главное, верьте в себя, не терять самообладание, и все у вас получится. О плохом главное не думать. Как же тут не думать, когда вы таких историй понарассказывали? Пробубнил Костя. Молодов рассмеялся. Да ладно тебе, поверил, что ли? Так это неправда. Правда, неправда, какая разница? Тут штука в другом. Если боишься лавины, снега, снежного человека, то нечего тебе делать на горе. Понимаешь, страх хуже всякой лавины или монстра. Подпустишь к сердцу его, и все, уже проиграл, даже на маршрут не встав. Понял? Костя кивнул. На вопрос о том, выдумка ли история про алмасты, Молодов так и не ответил. Самолет заходил на посадку. Мы не ожидали, что лагерь наш будет почти у самого подножия Эльбруса, и потому прилипли к иллюминаторам, стараясь наглядеться на представшее чудо. Однако насладиться зрелищем не получилось, из хриплого динамика объявили, чтобы мы сели на свои места и пристегнули ремни. Пришлось повиноваться. Посадка была мягкой. Едва спустили трап, как мы тут же высыпали на улицу и уставились на гору. Эльбрус встретил гостеприимно, поразив нас своей величественностью. Он нависал над миром двумя вершинами, западной и восточной, упираясь в небосвод. Пушистым воротником стелились по его загривку белые облака. Первый взгляд, и схватило дыхание. Я смотрел на гору и не мог оторваться, ощущая себя совсем крохотным, практически песчинкой, которая по сравнению с этим седым старцем просто ничто. Эльбрус видел многое. Перед его умудренным взором проплывали сотни лет, как одно мгновение, сменялись эпохи и времена, а он по-прежнему оставался здесь, вечный, постоянный, бережно хранящий в молчаливой хмурости свои тайны. На других ребят Эльбрус тоже произвел впечатление, и только Кайрат Айденович визгливо ругался с пилотом, требуя от него каких-то смет и накладных. Подкатил грузовик, куда мы сели. Мы отправились в лагерь. Лагерь — слишком громкое название для того места, куда нас привезли. Одно старое деревянное и ветхое строение, бывшее когда-то, кажется, загоном для скота, да забор, такой же ветхий, едва стоящий, вот и весь лагерь. Погода тут была иной и стоял пронизывающий холод. Я глянул на крышу лагеря и с радостью отметил про себя наличие там трубы. Печка есть, значит, не пропадем. Как же я тогда заблуждался, назвав представшее перед нашими взорами глиняное изваяние печкой. Рядом стояло ведро с чем-то смутно похожим на сухие коровьи лепешки. Видимо, этим придется топить. Все тут же принялись осматриваться, словно там, за пределами лагеря, были более уютные жилища. «Далеко не убежите», словно прочитав наши мысли, произнес Кайрат Айденович. «Тут кругом дикие места, так что советую за ограду вообще в одиночку не выходить. Дикие кабаны и медведи точно мимо вас стороной не пройдут». Айденович взглянул на наручные часы. «На сегодня у вас отбой, а с завтрашнего утра начинаем тренировки. Будьте готовы. По результатам этих испытаний мы отсеем еще половину вашей группы». И Кайрат Айденович в отрытую посмотрел на меня, как бы говоря: «Я сделаю все, что ты попал в эту половину». Глава 3. Туман. Мероприятие не мелкого масштаба, важность союзная. Всякие постановления подписывают не кто-нибудь, министры, а полевой лагерь у нас, пардон, без уборной. Точнее, она есть, но на улице, идти приходится далеко, а по пронизывающему ледяному ветру делать этого совсем неохота. Тем более, когда ближе к вечеру начинают выть волки. Но уборная – это полбеды. Внутри лагеря оказалось много еще чего, что заставило нас, городских подростков, некоторое время возмущаться. Например, кровати. Они были сколочены из досок, лезвие рубанка которых никогда не касалось. По незнанию дела занос в бок получил Артем, взобравшись на одну из таких кроватей. Печка. Она была в казарме одна, и топить ее приходилось круглосуточно, потому что едва она тухла, как комната тут же выстывала. «Ну что это такое?» — возмущался Костя, подкидывая в огонь очередную лепешку. «Этим топить? Солома какая-то. Где уголь? Ты что, правда, не знаешь, что это такое?» — улыбнулся Володька. Костя вопросительно глянул на друга. «Это кизяк». «Кизяк?» — задумчиво повторил Костя, рассматривая круглый блин. «Глиняный, что ли? А как тогда он горит? Уж лучше тебе не знать, из чего он сделан». Костя пожал плечами, мол, как вам будет угодно. «Это дерьмо», — внезапно произнес Костырев с дальней кровати. Все обернулись на него. После нашей последней встречи на стенке, где мы соревновались, он несколько изменился, стал хмурый, молчаливый, нелюдимый. Парни предполагали, что он затаил на меня сильную обиду. Я же думал, что он просто переживал насчет предательства Кайрата Айденовича. Ведь они были хорошо знакомы, и парень искренне считал, что тот будет за него до конца. Но Айденович повел себя как последний шакал, тут же, при случае попытавшись слить парня. «Дерьмо?» — удивленно переспросил Костя, явно не ожидая такого ответа. Он принялся крутить кругляш, похожий на противопехотную мину, пытаясь понять, разыгрывает ли его Костырев или это и в самом деле так. Даже осторожно понюхал. «Не пахнет, потому что высохло», — буркнул Костырев, и отвернулся, не сильно желая продолжать разговор. Костя посмотрел на нас, во взгляде были смешанные чувства. «Он прав», — кивнул я. «Отходы жизнедеятельности крупного рогатого скота собирают, мешают с соломой, формируют формы и сушат. Получается очень экономичное сырье для поддержания огня. С дровами, как ты понял, тут туго. Да я лучше своей кроватью буду топить печку, чем этим», — воскликнул Костя, откидывая кругляш в сторону и вызывая бурный смех остальных парней. «Чего ржем как кони?» В комнату зашел Молодов. В руках у него был небольшой мешок. Рассказали Косте про кизяк, пояснил Володька, вытирая навернувшиеся от смеха слезы. «А что кизяк?» — не понял Молодов. «Вполне хорошее топливо, только вижу, что одна печка плохо справляется с холодом». «Не то слово», — хмуро ответил Костя, вытирая руки о штанину. «Холод стоит собачий. Привыкайте, считайте, что это тоже своего рода тренировка. Хотя, не так уж тут у вас и холодно. Мы, бывало, и не в таком холоде ночевали. У вас градусов 15 будет, курорт практически. Но чтобы не кисли, вот вам принес». Молодов протянул нам мешок, тут заварка и сахар. «Чайник вон в том углу стоит. Сильно замерзнете, сварганьте чайку. Ну а вообще, мой вам совет, сильно холодно будет, 20 отжиманий. Поверьте, греет лучше всякого кипятка. Да не кисните вы, завтра нормальную погоду обещают, потепление». И с этими словами ушел. Мы тут же принялись ставить чайник. Через некоторое время зашумела вода, вскипела. Мы бросили в нее горсть заварки, слегка переборщив, отчего чай получился крепким. Но это было даже лучше. С сахаром, обжигающе горячий, он прогрел нутро и уже стало не так холодно. Поболтали некоторое время ни о чем. Потом принялись укладываться, завтра ожидался сложный день. Едва лег я на твердую неудобную кровать и укрылся колючим одеялом, как тут же уснул крепким сном. За ночь с гор спустился густой туман. Здесь он был белым, ровным, напоминая молоко. Изредка в молочной пелене плыли чуть темные тени и казалось, что это призраки альпинистов, кому не посчастливилось, а может быть, повезло, остаться здесь навсегда. Тишина сковала округу. Она была глухой, давящей, какая есть только в той деревянной коробке, откуда уже нет пути назад. Но никто не почувствовал ее, все спали. Насчет сложного дня, это я как в воду глядел. Подъем. Молодов дал команду вставать, но даже сквозь сон я почувствовал в его голосе звенящее напряжение. Поднявшись, я обнаружил, что многие уже встали, но не одеваются, а рассеянно смотрят по сторонам. «Что происходит?» — шепотом спросил я Володьки. Тот пожал плечами, и сам ничего не понимая. «Ну нельзя же так!» — возмущался кто-то. «Так, тихо!» — рявкнул Молодов. «Стройся!» «Не стой, ноги встал!» — предположил Володька, кивая на тренера. «Мы построились!» «Значит так, пацаны!» — начал Молодов, оглядывая всех из-под лобья. «Кажется, вы не совсем еще поняли, что происходит. Время шуточек закончено. Сейчас очень важный этап наступает. Тут не место дурака валять. Что случилось то?» — спросил Володька. «А вот что случилось», — произнес Молодов и бросил принесенный вчера мешок на пол. Мы глянули на него, но ничего не поняли. Кто-то ночью не поленился, встал и накрошил кизяка и в сахар, и в заварку. «Это что, по-вашему, смешно? Вы такой чай пить собираетесь? С дерьмом? Ну тогда пейте. Я не осуждаю. Только вот себе в кружку заваривайте, а не в общий пакет с провизией портите. Кто это сделал?» — я спрашиваю, кто это сделал. Никто, естественно, не ответил. Все удрученно смотрели на мешок с безнадежно испорченным сахаром. Потерю заварки еще как-то можно было пережить. Володька сказал, что на поле видел какую-то траву, которая тоже в чай можно добавлять. Но вот сахар. Его было немного, килограмма 4, на такую большую ораву не разгуляешься. Но все же, сахар – это энергия, так необходимая сейчас, и теперь она потеряна. Мы глядели на мешок и видели, что кто-то постарался на славу, намешал в пакеты много кизяка, отчего белый порошок превратился в бурый, и отделить его от мусора уже точно было нельзя. Вот ведь подонок. «Костя, ты вчера кизяк тут швырял?» — буркнул кто-то из строя. «Да вы что?» — с жаром воскликнул тот. «Думаете, я дерьмом продукты испортил? Вы за кого меня принимаете? Признавайтесь, кто это сделал?» — могильный голосом произнес Молодов. «Или я сам найду шутника». И вновь молчание. «Хорошо, не хотите по-хорошему, тогда будет по-плохому». Молодов принялся ходить вдоль рядов кровати, иногда останавливаясь, наклоняясь и внимательно изучая пол, сами кровати, тумбочки. Прошел одну, вторую, третью. Остановился у моей. Я не переживал, потому что знал, что это точно не я и ничего найти там не удастся. Но Молодов почему не пошел дальше, а остался стоять? Складка на его лбу становилась все глубже и больше, а взгляд холодел. «Герасимов», — хмуро произнес тренер, — «подойди сюда». Я подошел, а вместе со мной и все остальные ребята. «Что на это скажешь?» Молодов отодвинул кровать, демонстрируя под ней горсть белого порошка и рядом с ней заварку. По толпе прошелся ропот. Сказать мне на это ничего не нашлось. Я даже потерял дар речи. Это была подстава. Топорная, безграмотная, но подстава. Такого я не ожидал и потому лишь стоял и хлопал глазами, глядя на обнаруженные следы. «Да это же явно подстава!» — воскликнул Костя. «Видно же, ну зачем Андрюхе так старательно оставлять у себя под кроватью такую аккуратную горсточку сахара? Словно бы хотел нам сказать, смотрите, это я испортил продукты. Ну глупо же, да и как он мог оставить улики? Это нужно было сначала чистого сахара и заварки по двум карманам спрятать, чтобы сюда перенести, а потом только дерьмо в пакет крошить. А потом что? Он из карманов сам себе под кровать две горсточки насыпал? Ну глупо же получается. А чего ты его защищаешь?» — воскликнул кто-то из толпы. «А потому что не он это. Я Андрюху знаю, он на такое не способен. А почем тогда следы у него под кроватью?» — не унимался кто-то. «А потому что подставили его». Не выдержав, закричал Костя. «Тихо!» — успокоил всех Молодов. «Владимир Федорович, ну сами посмотрите на факты». Молодов молчал, он был угрюм. Я тоже молчал. Оправдываться и говорить что-то было сейчас бессмысленно. «Согласен», — наконец произнес тренер. «Как-то криво смотрится. Ладно, вопрос остается открытым. А пока одевайтесь. Сегодня, без утреннего чая, по понятным причинам». И ушел, оставляя нас одних. Кто-то похлопал меня по плечу, сказал: «Не переживай, на тебя не думаем». А кто-то, напротив, демонстративно отвернулся и ушел. «Кому-то ты дорогу перебежал», — сказал Володька. «Это Костырев», — прошептал Генка. «Точно он. Ему-то какой резон?» — спросил я. «Обиду на тебя затаил, за то, что ты уделал его так. Вряд ли он», — покачал я головой. «Да и какая обида. Я ведь и сам стенку не прошел. Все по-честному». «Да точно он. Кто же еще? Она сам как этот кизяк». Я украдкой глянул на Костырева, который заправлял кровать, приводил себя в порядок. Выглядел он отстраненно и казалось, что его вообще не интересует произошедшее. Чай вчера, кстати, он тоже не пил, не заинтересовавшись им. Мог ли он так подставить меня? При всей нелюбви к нему, я сомневался, что это сотворил он. «А кто вообще сказал, что это кто-то из нас сделал?» — спросил Володька. «А кто еще? Йети, что ли?» — улыбнулся Костя. «А может и Йети, такой вариант тоже отвергать нельзя», — совершенно серьезно ответил парень. «Ну ты как скажешь, у него лапа огромная, как бы он тут ходил? Да и стал бы так изощренно заметать следы, подбрасывать кому-то что-то, сожрал бы нас, и до всех делов. А с чего ты решил, что снежный человек – это какая-то тупая обезьяна? А разве нет? Ну, если его не смогли до сих пор поймать, то, думаю, интеллект у него имеется, причем не среднего уровня, так ловко избегать охотников». «Да не Йети это», — возмутился Костя. «Ладно, шучу я с Йети, но думаю, это кое-кто другой сделал, из людей». «И кто же?» «Молодов». «Чего?» — протянули мы одновременно с Костей. «Молодов», — совершенно спокойно ответил Володька. «Вспомните, что он говорил». «А что он говорил?» «Какие виды подготовки нас тут ожидают? Физическая, техническая, медицинская», — напрягая память, стали перечислять мы, загибая пальцы. «А еще...» — дальше уже вспомнить было трудно, хотя список был длинный. «Да не томи ты», — не выдержал Костя. «Говори, начал опять театрала тут включать. Психологическое», — с победным торжеством ответил Володька. «И чего?» — не понял Костя. «А того, психологическая подготовка нас ожидает, а психология — наука тонкая, туманная. Вон как сейчас, за окном, Молодов ведь сам эту заварку с сахаром к нам приволок, а потом, ночью, сам и испортил. Зачем? А чтобы посмотреть, как мы справимся с этим. Необычная ситуация, но вполне возможная в горах. Сомневаюсь я, что кто-то в горах сахар будет с дерьмом мешать, если только от кислородного голодания крыша поедет, а с бензином смешается, который для разжига», — резонно заметил Володька. «Задача стояла простая: выявить слабые наши места, наши всякие там психологические слабости. Не знаю, как это правильно называется, но суть вы уловили». «Уловили», — кивнул я, задумавшись. Версия Володьки вдруг обрела вполне себе реальные грани и право на существование. «А что, вполне себе неплохая тренировка, а заодно и способ для тренера посмотреть, кто как поведет себя в такой необычной ситуации. Ну это как-то низко, что ли?» — после паузы произнес Костя. «А что, он тебя должен оберегать и по головке гладить», — ответил Володька. «Он тренер, и как он достигнет своих результатов, это только ему решать. Он сам говорил, что игры закончились, Настала пора серьезных дел. Вот и первое тебе испытание. Молодов и Андрюху проверил на устойчивость, и других тоже, на то, как они против своего товарища пойдут, и выводы соответствующие сделал. Ну, допустим, нехотя ответил Костя. И что теперь, расскажем остальным? Не думаю, что это хорошая идея, произнес я. Предположение про молодого, всего лишь версия. А что, если она ошибочная? Меня обвинил в том, чего я не делал, и ощущение это, скажу я вам, не самое приятное. Так что не будем обвинять кого-то, пока у нас не будет железных доказательств. Сейчас пошли на тренировку. Мы вместе со всеми остальными вышли на улицу. Там было прохладно, даже холодно, поэтому разминку все принялись делать с особым усердием, разгоняя кровь. Молодов тоже был в наших рядах, так же, как и все занимаясь. А вот Кайрат Айденович суетился вдали, у небольшого кирпичного домика, где стояло несколько человек, явно приезжих. «Делегация», — произнес Молодов, увидев наши взгляды, «те самые, которые примут решение, кому проходить дальше». Эта информация еще больше оживила ребят. Я пригляделся к гостям, их было трое. Один, коротыш, по которому сразу видно, что из кабинета входит крайне редко. Белое бледное лицо, похожее на вымя второй подбородок, толстые короткие пальцы, сжимающие на груди кожаный портфель. Лицо у него было красное, не привыкшее к морозам. Второй, чуть выше, худой и жилистый, чем-то похожий на Кайрата Айденовича, с таким же хитрым крысиным взглядом. Третий, высокий, крепкий, голова квадратная, челюсть квадратная и такой же квадратный ломаный нос. Под кустистыми бровями спрятались небесно-голубые почти детские глаза. Троица была любопытная, явно набор из разных ведомств. «Вон каких кадров из партии прислали», — улыбнулся Молодов. «Все как на подбор. Мы некоторое время смотрели, как Айденович лебезит перед ними, улыбается, что-то учтиво отвечает. Только что чая не подает, а мог бы. Особая заварка у нас уже имелась для него. Потом продолжили тренировки, уже не отвлекаясь на гостей. А маршрут какой будет?» – спросил Генка. «Приют 11 будет». Приютом 11 называли самую высокогорную гостиницу СССР, расположенную на юго-восточном склоне Эльбруса. Ее создал строитель первых отечественных дирижаблей, архитектор и альпинист Николай Попов. Визуально похожая на дирижабль, со скругленной крышей, чтобы противостоять мощным ветрам и штормам, она была мечтой всей нашей секции «Снежный барс». Еще бы, побывать в легендарном месте каждому охота. «Будет», — ответил Молодов. «Имей терпение. Сначала, пик Терскал. Немного отдыхаем, и топаем до ледовой базы. Там выше 3000, поэтому ночевка. Весь следующий день, физнагрузка. Сидим на месте, отрабатываем работу на снегу, роем пещеры, работаем с вязким глубоким снегом. На третий день идем на приют 11. Там продолжаем тренировки 2 дня. Отрабатываем работу на льду, движение на льду, страховку, бьем ступени и прочее. Потом группами идем на седловину. Это 5000, даже выше. Там тоже занятия. Потом, рывок на вершину. Итого цикл тренировок займет у нас неделю. Ну и смотрим на свое состояние, готов ли организм к высоте. Горная болезнь, она самая. А когда подъем будет? Спросил Генка. Не знаю, ответил Молодов. Ну вам же должны говорить. Смеешься? Угрюмо спросил тренер. Кто мне чего должен? Айденович мне должен, ну хотя бы примерно. Видишь туман какой? Кивнул Молодов на гору. Что ты там увидишь? Ничего. На первой же 1000 метров заплутаете и не туда зайдете. Отправлять сейчас людей на гору – это смертный приговор. Но дай бог еще на трупосборник зарулите. Трупосборник – название говорит само за себя, угрюмо заметил тренер. Так разминайся. Пока туман, можно не бояться. Молодов, крикнул Кайрат Айденович, отойдя от делегации. Сюда, живо. Тренера аж передернуло. Он оглянулся, но идти не спешил. Айденович, ругаясь, подошел сам. «Чего стоишь?» «Не стою», — ответил Молодов. «Тренировку веду, разминаемся». «Это хорошо, что разминаетесь», — кивнул Кайрат Айденович. «Это вам понадобится, и весьма скоро. Что вы имеете в виду?» — настороженно спросил Молодов. «А то», — фыркнул тот, — «от делегации указание поступило». «Какое?» «Прямо сейчас собирать группы и вперед, покорять вершину. Эльбрус ждет вас». Глава 4. Терскал. «Да это же натуральное убийство», — только и смог вымолвить Молодов. «Кайрат, ты в своем уме? Хочешь поспорить с делегацией?» – прошипел тот. «Если надо, то поспорю и объясню свою позицию», – тут же оживился Молодов. «Отправлять сейчас людей на гору, Когда такой туман, это убийство. Нельзя этого допустить. Тренер уже направился было к стоящим вдалеке высоким гостям, но Айданович его перехватил. Куда ты собрался? Объясню им, что. Отставить. Приказы не обсуждаются. Велено собираться, значит нужно собираться, а не спорить. Понятно, я не буду, тихо произнес Молодов. Что не будешь? Не буду выполнять этот приказ. Ты понимаешь, что ты сейчас говоришь, и какие это может принести последствия для тебя? Понимаю, кивнул Молодов. Лицо его посерело, а сам он вдруг ссутулился, словно из него достали все кости. Понимаю, но выполнять приказы не буду. Лучше сяду за непослушание, чем за убийство нескольких десятков подростков. Кайрат Айданович едва не метал молнии. Неизвестно, что бы произошло дальше, если бы к ним не подошел один из делегатов, тот самый, с квадратной головой и голубыми глазами. Он явно заскучал и потому решил выяснить, в чем заминка начала подъема. Что происходит? Пытаюсь объяснить Кайрату Айдановичу то, что отправлять группу на Эльбрус при такой погоде крайне опасно. Успел первым протараторить Молодов, воспользовавшись удобным моментом. В самом деле, удивился делегат, поглядывая на него. Кайрат Айданович, это действительно так, Юрий Карпович, это несколько преувеличено. Преувеличено, почти выкрикнул Молодов, чем весьма сильно удивил делегата. Это правда, чистейшая правда, нельзя ни в коем случае, убьем всех. Давайте не будет так эмоционально реагировать на случившееся, произнес делегат. Восхождение нужно. Мы ведь не просто так сюда приехали, нам отчитаться необходимо выше. Последнее слово он сказал с придыханием, полным уважения и трепета. Но и рисковать жизнями людей мы тоже не можем. Поступим следующим образом. Свяжемся с метеостанцией, получим прогноз, а уже от этой информации будем плясать. Это вас устраивает, товарищ Молодов? Тренер нехотя кивнул. Устраивает. Только я сомневаюсь, что сомнения оставим на потом. Перебил его Юрий Карпович и кивнул Кайрату Айдановичу. Позвоните на метеостанцию, пусть дадут прогноз на день, на 3 дня и на неделю. Хорошо, согласился тот и убежал. Делегат глянул на Молодого. Я понимаю вашу обеспокоенность за детей. Мы люди далекие от спорта, тем более от альпинизма, некоторые моменты можем и не знать. Так что, если возникнут какие-то вопросы, прошу напрямую ко мне. Договорились? Молодов лишь кивнул. А насчет учеников ваших не беспокойтесь, опасности подвергать мы их не собираемся. А весь это марш, это что тогда? Горько усмехнулся Молодов. Согласен, есть риск, тем более пик победы, это сложная высота. Но на то тут и вы, чтобы минимизировать этот риск. К тому же, насколько мне известно, следом за основной группой пойдет более опытная, для подстраховки, состоящая из опытных альпинистов. Они пойдут с разницей в один день, сообщил Молодов, а это достаточно большой отрыв. Ничего, отмахнулся делегат, один день не так уж и много, порой один день решает многое. Через полчаса вернулся Кайрат Айданович. Судя по довольной улыбке, новости он нес не самые приятные. Ну что там, нетерпеливо спросил делегат. Кайрат Айданович злобно зыркнул на Молодова, протянул бумажку делегату. Дневной прогноз, прочитал тот, температура воздуха, -2 градуса, ветер слабый, 2 метра в секунду, северный, утром туман, днем, безоблачно. Так, прогноз на 3 дня безоблачно, угу, на неделю тоже все нормально. Юрий Карпович глянул на Молодого. Ну вы зря так переживали, видите, вполне хорошая погода ожидается. Он протянул лист с прогнозом. Молодов взял его, внимательно перечитал. Вас устроит такая погода? Ядовито спросил Кайрат Айданович. Если это действительно будет так, то да. Ну вот и отлично, кивнул делегат. Как только развеется туман, все на гору. Торчать здесь больше положенной недели в ожидании хорошей погоды у меня нет никакого желания. Туман сошел в 8, к этому времени мы уже были полностью готовы. Всех разделили на 3 группы, по 15 человек. К каждой группе приставали сопровождающего из опытных альпинистов. Делили без фанатизма, позволив собраться самим. Я, Володька, Генка, Костя, Клим и еще несколько знакомых ребят составили 1-ю группу, Костырев и его банда – 2-ю, 3-я была набрана из другой спортивной секции. Молодов возглавил нашу группу, сообщив, что 1-я будет идти впереди, поэтому за ней нужен будет особый присмотр. У каждой группы – рация, по ней обязательная передача всех данных, местоположение, состояние идущих, погодные условия, корректировка маршрута, прочие вопросы. Эта информация поступала через связанного делегатом, непосредственно Юрию Карповичу. Он лично отдал приказ сообщать ему обо всем. «А я уж разберусь, как с этой информацией поступить», – произнес он, и мы поняли, что эти данные будут использоваться для отсеивания участников. Первым пунктом, куда нам предстояло подняться, была площадка на отроге хребта, с громким названием Пиктерскал. До точки, откуда должен будет дан старт, старый аул, название которого никто из нас не смог правильно выговорить, нас отвезли на грузовиках. Мы высадились возле целой россыпи сараев и хлевов. Молодов и остальные тренеры несколько раз пересчитали нас, по рации доложили о готовности. Связист передал слова делегата Юрия Карповича. «Старт разрешаю». Метеопрогноз не соврал. К этому времени туман и в самом деле рассеялся, и мы выдвинулись в путь. Слово «Терскал» в переводе с балкарского означает «кривое ущелье», полностью оправдывая свое название. Ущелье в скором времени появилось. В его устье расположился небольшой поселок, мимо которого мы и прошли. Подъем предстоял несложный, но долгий. К тому же опасный, дорога была плохой, и любой неверный шаг или оплошность могли привести к печальным последствиям. Наш лагерь, в котором мы разместились, находился на 2000 метров над уровнем моря. Подняться предстояло еще на километр. 3000, ночевка. Это закон. Нужно посмотреть, как поведет себя организм. Бывало, что и на такой высоте начиналась горная болезнь. Пик – неофициальное название. Как такого его вообще нет, это просто длинный отрог Эльбруса, ограниченный ущельем Горобаши и долиной Баксана. Сначала группа наша шла молча, озирались по сторонам, любуясь красотами. Потом постепенно разговорились. «Андрюха, я, конечно, жути нагонять не хочу», – начал Генка, воровато оглядываясь. «Но, что, ты рядом со мной держись. Это еще зачем? Ну как, разве не помнишь, что сегодня утром произошло?» «Помню», – кивнул я. «Только не соображу, к чему ты ведешь. Какой же ты непонятливый», – раздраженно проворчал Генка. «У тебя есть враг. Видишь, как он тебя подставить хотел. Не получилось. Но только чует мое сердце, на этом он не остановится. Поэтому держись меня. Ты что, думаешь, что он? Мы не знаем, кто этот гад. А может, он среди нашей группы? Хотя вряд ли, тут вроде все свои. Но все равно нужно предполагать самые разные варианты. Вплоть до того, что в какой-то момент тебе и страховку перерезать могут». Я хотел рассмеяться, но смех застрял в горле. Разумное зерно в его словах все же было. Хоть и слабо я верил в такой поворот событий. «Зря так скептически смотришь на меня», — продолжил Генка. «Если это Костырев продолжает гадить, то от него такого можно вполне ожидать. Ну, может быть, страховку и не перережет. Но вот толкнуть, пока никто не видит, куда-нибудь со склона вполне может. А там даже пикнуть не успеешь, полетишь на камни, и никто никогда не найдет. Костырев в другой группе», — заметил я. «Ночевка на 3000 будет в одном лагере, так что не обольщайся». И вновь пошли молча, думая каждый о чем-то своем. Я некоторое время еще мусолил неприятные мысли в голове, но вскоре откинул их, любуясь округой. Горы раскинулись широко и величественно. Покрытые морщинами лет и растительностью, они с каждым пройденным метром становились все скалистей, причудливей. Структура некоторых скал была необычной, похожей на шестигранники, и Молодов пояснил, что это лавовые столбы. Эти самые столбы появлялись на нашем пути, грозя перегородить его, словно наползая на тропинку, по которой мы двигались, и нам приходилось осторожно их обходить стороной. «А мне тут, парни, знаешь, что рассказали», — шепнул Генка, вновь догоняя меня и воровато оглядываясь. «Про алмасты, про этого много чего интересного. Пашку помнишь, который с соседней секции, ну который у дальней стенки спит, с щелью такой большой между передними зубами? Ну вот, у него друг есть, Карим, в школу вместе ходит. Так вот, у этого Карима отец служил с теми, кто на Эльбрус ходил, и они ему про этого алмасты тоже рассказывали. Долгий путь информация проделала», — улыбнулся я, но Генку это не смутило. Он продолжил: «Алмасты — это на самом женщина. Ее эльбрусской девой называют. Безобразная вся, волосатая, с грудями чуть ли не до пояса отвисшими. Говорят, она похищает отбившихся альпинистов, утаскивает к себе в пещеру. Знаешь зачем? Чтобы съесть. А вот и нет. Думаешь, почему так долго ходит эта легенда про Йети? Вот если бы он был один, то умер бы когда-нибудь. От старости или от болезни. Логично, был бы когда-нибудь давно, ходил, ну увидели бы там его, а потом умер, и вместе с его смертью и легенда бы эта умерла. А не умирает. И знаешь почему? а потому что дева это насилует альпинистов-мужчин. Думаешь, это вообще возможно? Ну чисто физиологически. Вряд ли у меня что-то там сработало бы по мужской части, чтобы процесс смог произойти, с учетом того, как ты описал деву эту эльбрусскую с грудями, отвисающими до самого пояса, а она гипнозом обладает. Морок наводит, зыркнет глазами, а тебе и кажется, что перед тобой не чудовище, а красавица, каких не видывал. Да тебе-то это откуда все известно? Говорю же, что Карим, его отца эта дева похищала что ли, что он сознанием дела так про гипноз и прочие вещи рассказывает. Генка не нашелся, что на это ответить и лишь пожал плечами. Тема эти не отпускала. Я слышал, как Володька стал тихо обсуждать с костей снежного человека, потом еще кто-то обмолвился про алмасты. Но когда стали подходить ближе к водопаду девичьей косы, то разговоры постепенно прекратились. Водопад отмечал половину пути, которого мы прошли. Еще оставалось столько же, а дыхание у многих уже было сбито. Дышать и в самом деле стало трудновато. Однако виду или тем более жалоб никто не выказывал. Все понимали, сейчас за ними следят тщательней, чем на медосмотре. Мы постояли некоторое время перевести дыхание. Потом вновь начали восхождение. Холод тут стоял собачий, а ветер продувал насквозь. Но до самого мороза еще было далеко. Молодов предупредил, что на пике, где будет организован лагерь для первой ночевки, уже будет снег. До пика Терскал добрались к 3 часам, уставшие и измотанные. Снег и в самом деле тут был и морозец пробрал. Но вымотанные, разгоряченные, холод нам был только в радость. Хотелось еще лечь и немного полежать, дать ногам отдых, но Молодов не спешил давать отбой. Группа начала разбивать палатки, а тренер с упоением принялся читать лекцию. Запомните самое простое, но в то же время и самое сложное правило. Ночевка альпиниста должна быть безопасной. Комфорт, полноценный сон, удобство, тепло – это тоже важно, но не важнее безопасности. Уж лучше поспать стоя, а на высоте и так иногда приходится, но в безопасности, чем в комфорте, но под, скажем, конусом выноса. Тогда точно вечным сном уснете, в комфорте и удобстве. А что подразумевает под собой безопасность? Вопрос повис, все задумались. Ну, недосягаемость от лавин, робко предложил вариант Генка. Верно, кивнул Молодов. Оцениваем окружающие склоны на предмет лавиноопасности. Вот прямо сейчас, смотрим. Все начали оглядываться. Вроде чисто, пожал плечами Генка. Опять верно, все чисто. Место тут хорошее, лавин точно не будет. Так, а еще что?